Пастырь. Продолжим наше дальнейшее изучение пастырь и его служение. Предыдущие две беседы мы посвятили самоотверженному служению пастыря. Мы указали, что в служении пастырь должен быть посвященным, послушным Богу и ревностным. К тому еще нужно добавить, что пастырю подобает проявлять свою верность в малом. Ибо верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Как важно быть верным в отношении времени, принадлежащего всегда только Богу. Может ли пастырь убивать время, проявляя свои вечера в обществе, хотя бы даже приятных ему людей, за всякого рода развлечениями, когда вечера эти нужны для дела Божия? Время – самое большое наше сокровище, которое Бог вручил в наше распоряжение. Самым расточительным человеком следует считать того, кто безрассудно расточает свое время. Говорят ведь, что потеря времени смерти подобна. Никогда не забудем, что мы ответственны пред Богом за каждый час нашей жизни. Пастырь должен научиться спасать время каждого дня. Именно то умение, с каким люди пользуются времени, во многих случаях полагает разницу между мудрым и глупым, бедным и богатым, святым и грешником, спасенным и погибшим. Один дорожит каждой минутой и достигает намеченной цели, другой щедро и легкомысленно тратит время, ждет своего очередного завтра, и это завтра никогда к нему не приходит. В одном случае использован каждый благоприятный момент по знанию Слова Божия, в молитве и служении, в другом духовные вопросы пренебрежены, отложены до какого-то более благоприятного времени и в конце концов бывают окончательно погребены. Различные последствия скажутся в обоих случаях. Верность в малом необходима особенно в тех случаях, когда работа духовная только начинается. Заботиться о двух-трех новообращенных, учить их соблюдать все то, что повелел Господь, говорить ради их духовно, преуспевая самые лучшие проповеди, вести необходимые записи и книги общины. Все это возможно при наличии христианской верности в малом. Пастырь – домостроитель тайн Божиих. А домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность легла в основу призвания апостола Павла, свидетельствующего. Он призвал меня верным, определил на служение. Без верности в малом не может быть правильного самоотверженного служения. Как прекрасны и глубоки слова Спасителя к слуге своему, успешно подвязавшемуся за него на ниве, завершившему свое служение и поприще. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Путь христианского пастыря, путь покорного, ревностного, постоянного и верного служения Спасителю и Господу Иисусу Христу в Духе Своем. А теперь обратим наше внимание на следующую тему – работа над самим собою. В первом послании Тимофея, 6 главе, 6 и 16 стихах сказано: «Добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, вникай в себя». Пастырь не имеет права надеяться на постоянный успех в своем служении без неустанной работы над самим собою. Доктор должен постоянно наблюдать человеческий организм и изучать те болезни, которыми этот организм страдает, исследовать различные средства, применяемые при лечении болезни. Юристу нужно быть всегда в курсе всех законоположений, старых и новых, и неустанно следить за теми или другими их применениями в текущей жизни. Каждая специальность имеет в виду своего специалиста, и каждый специалист вскоре окажется отсталым, беспомощным, не опираясь на глубокое изучение своей специальности. Часто думают, что пастырь, обучавшийся в богословском учебном заведении, изучил, естественно, все то, что ему полагается знать, и способен пользоваться этим приобретением и знанием в продолжении всей своей дальнейшей жизни. В действительности школа только приоткрывает нам завесу нашей ограниченности и говорит: «Учиться надо всегда, и вступивший однажды на путь учения должен идти, продвигаясь все вперед и вперед». Со многими вопросами после школы приходится знакомиться исключительно путем дальнейшего самообразования, пользуясь новыми книгами и заново приобретая то, что было узнано. И все это в применении к окружающей действительности, с которой ранее был мало знаком. В школе мы знакомимся с книгами, учимся, как владеть и распоряжаться ими в течение всей последующей жизни. Побывав в школе, мы еще не овладели наукой, а только подошли к ней и познакомились с нею. Для того же, чтобы продолжать начатую работу, продвигаться по пути, на который в свое время стали, необходимо самообразование. Но подбор фактов и точных указаний является главной целью пасторского самообразования, а работа и только выработка правильного христианского мировоззрения, выработка в себе личности. Апостол Павел пишет ученику своему Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель Божий, приступая к самообразованию, никогда не может забыть, что он прежде всего является учеником Христа. Истина, которую пастор должен провозглашать, те силы и мудрость, с которыми дело проповеди должно быть осуществляемым, будут даны ему свыше, если он станет у Христа учеником. Запомни, что благодать Божия и вдохновение свыше даны нам не для того, чтобы по легкомыслию нашему избавить нас от упорных занятий и кропотливых духовной подготовки, а для того, чтобы все наши силы осветить, поддержать и мудро направить нашу активность. Самообразование не может обойтись без строго намеренной программы занятий и вполне обоснованной системы, работы. Конечно, такую работу всегда нужно соразмерить с отпущенными для всегда ограниченным временем. В работе над самим собой пастору необходимо изучение Слова Божия, знакомство с целым рядом литературных произведений, получивших всемирную известность и всякое культурное значение, общение с простыми искренними людьми, дисциплина духа, ума и тела. О том, что в условиях всякой работы Библия должна оказаться у пастора на первом месте, нет необходимости говорить. Даже ежедневные газеты убеждают людей, что человек погибший, грешник, но только Слово Божие говорит нам, что есть Спаситель, спасающий грешников. Истинный и полный путь спасения открывает нам только Священное Писание, и нет других книг, которые заменили бы христианину Библию. Изучение Библии и молитва находятся в неразрывной связи, о которой пастору необходимо всегда помнить. Чтение Слова Божия должно протекать в духе молитвы и глубокого размышления. Успехи изучения Библии зависят всецело от присутствия Божия и действия Духа Святого. Самое тщательное изучение Библии без него не даст тех результатов, какие возможны, когда в ответ на нашу молитву Дух Святой открывает нам ум к разумению Писания. Вообще, в жизни и служении пастора ничто не должно уйти от ведения молитвы. Молитва поможет пастору правильно смотреть на вещи. Она залечит полученные раны сердца. Она предохранит его от лени, предотвратит его от легкомыслия, гордости, формализма, грубости и многого другого. Кто-то сравнивает молитву с атмосферой, царящей на некоторых островах океана, при которой ни один паразит не может жить. Пастор должен дышать атмосферой молитвы, быть всегда насыщен хлебом жизни. Повеление Господа, данное Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь», остается в силе для каждого, кто хочет в точности исполнить все, быть успешным и поступать благоразумно. Аминь.